Эпилог. «Ты наполнила мою жизнь светом». Слова Ириона сладкой патокой лились в мою душу. Сердце билось радостно и заполошно. «Каждый раз, когда я смотрю на тебя, вижу не только красоту, но и ту искренность, с которой ты смотришь на мир. Я хочу быть с тобой, принимать тебя такой, какая ты есть, и поддерживать во всем». Я смотрела в глаза Ириона, но не могла оторваться. «Я обещаю любить тебя даже тогда, когда будет трудно», — продолжал он. «Хочу стать твоей опорой, твоим защитником, твоим другом и твоим любимым. Ты — моя драгоценность, и я готов пройти любые испытания ради нас». Краем глаза я видела, что свет от драконьего амулета становился все ярче и ярче. Он откликался на слова Эриона и как будто впитывал в себя клятву дракона. Я почувствовала, как вокруг нас собираются искры, образуя защитный круг. Мы стояли вместе, рука об руку, в центре ритуального свадебного круга, в живописной части старого парка. Я вглядывалась в глаза мужчины, стоящего сейчас напротив меня, и понимала. Плевать на амулет, плевать на истинность, в которой я ничего не понимала, плевать на все законы и ритуалы драконов. Я хочу быть рядом с этим человеком. Я действительно этого хочу. Как один миг пролетели дни после битвы драконов. Виверн был изгнан, Эрион не убил его. Это было невозможно на пепельное равнение, как мне потом объяснили. Жизнь каждого дракона бесценна. Их осталось слишком мало. Поделился как-то раз со мной Кастера, когда мы вместе готовили любимый пирог Эриона. Орден не допустил бы бессмысленных смертей. Но у Виверна взыграла кровь, и он не только проиграл, но и наплевал на решение Ордена. «И что теперь с ним будет?» — спросила осторожно, мелко нарезая яблоки. «Отправили в дальний замок без права на возвращение», — буднично ответил Кастер, замешивая тесто. «Вообще?» — удивилась я и посмотрела на духа замка. «В ближайшее время», — уклончиво ответил Кастер и потом добавил. «По меркам драконов, конечно». Я задумалась. «По меркам драконов в ближайшее время может быть и, например, года два или два столетия, но уточнять не стала. В конце концов, мне совершенно нет до него дела. Сейчас мне хотелось сделать такой же вкусный пирог, какой получался у аниме, и Кастера вызвался помочь». Аниме с головой воодушевлением ушла в подготовку нашей свадебной церемонии. Они до хрипоты спорили с Лией насчет фасона моего платья, а я посмеивалась и с интересом рассматривала каждый предложенный вариант. Но когда дело дошло до совсем вычурных предложений, сказала, что хочу самое простое платье. Увидев расстроенные лица будущих родственников, добавила, что можно расшить его жемчугом. Оказалось, что Эдмонд знаком с многими поставщиками волшебных тканей и вещиц. Причем многие из них даже вспомнили его и дали существенную скидку. Конечно же, после того, как видели его вместе с Эйденом и аниме. Но Гаргул был доволен. С ним, наконец-то, стали считаться. Он пересказывал мне все сплетни, добытые в этих путешествиях. Я не понимала и половины, но слушала с интересом, словно сказки. Да, они и выглядели для меня именно так. Феи, гоблины, гномы, эльфы. Для него торговые партнеры, для меня — то, чего просто не может быть. Илс и Ветой оставили детей в замке и улетели, сославшись на то, что нужно разыскать сестру Эриона. Они хотели рассказать семейные новости и пригласить ее с мужем на свадьбу. Эдмонд очень нервничал. Он боялся предстоящей встречи с сестрой Эриона, а я не понимала причины. Он же так искусно избегал разговора, что в конце концов я просто прижала его к стенке и потребовала рассказать. «М-да», — протянула задумчиво, узнав историю его появления в замке белых драконов. «Вот именно», — расстроенно всплеснув руками, воскликнул Гаргул. «Они ни за что не простят меня». «Ну а если посмотреть на ситуацию с другой стороны?» — остановила нервно бегающего по комнате Эдмонда. «Что, если ты послужил тем самым случайным звеном, из-за которого они встретились?» Эдмонд замер и задумался. Постепенно его лицо прояснилось. «А ведь действительно!» — прошептал он потрясенно. «Ну вот видишь!» Я не знала, на самом деле ли все обстоит именно так, но по рассказам Иветты, сестра Эриона была счастлива. Это ли не главное? С Эрионом мы встречались только на завтраках и вечером у меня в спальне. Все остальное время он был так сильно занят, что зачастую без сил падал в кровать и засыпал, едва коснувшись подушки. Ночью он собственническим жестом подгребал меня к себе и спал, уткнувшись носом мне в макушку. Дела ордена, которые он запустил, пока мучился бессонницей, требовали немедленных решений, тем более что после воссоединения с парой дракону положен длительный отпуск, как сказала мне аниме. «Насколько длительный?» — уточнила я. «Ну?» — слегка улыбнулась аниме, и прежде чем ответить, сделала глоток чая из изящной чашечки. Потом поставила ее и лукаво на меня посмотрела. «Эйден все еще в отпуске». Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. Иногда по утрам Эрион будил меня легкими прикосновениями. Он проходился языком по расслабленному контуру губ, спускался поцелуями ниже, лаская, изучая меня не только губами, но и чуткими пальцами. Как шпион добирался до тайного местечка тогда, когда я уже не могла сдерживать стон, да и не хотела. Пробовал меня на вкус, слегка втягивая нежную чувствительную плоть. Скользил, раздвигал. Углублял этот нежный поцелуй, заставляя плавиться в его руках. Выгибаться и требовать еще. Он сжимался в мое податливое тело, ласкал обнаженную кожу щедрыми размашистыми движениями, до бесчувствия, до дрожащих коленей, до хриплых стонов. А я отдавалась ему так самозабвенно, как только могла, чутко реагируя на каждое прикосновение, шепча, словно в бреду. «Еще, Эрион, да, еще, да». Я принимала его всем сердцем, каждой клеточкой тела и всей душой. Именно наше первое утро вдвоем вспомнила я сейчас, когда пришла моя очередь произносить свою клятву. Вспомнила, еле сдержала стон. Как же мне было хорошо тогда. Как хорошо мне с ним каждую минуту. «Я люблю тебя так, как не любила никого», — произнесла, и мой голос дрогнул. «Ты моя сила и слабость, моя радость и боль. Я хочу принять тебя таким, какой ты есть, и быть с тобой всегда». В этот момент амулет сердца дракона засветился ярким огнем, и искры заполнили комнату. Они переливались, как звезды в ночи. Мы оба почувствовали, как наши сердца бьются в унисон. В воздухе раздался мягкий шепот. «Клятвы приняты. Скажи, дракон, где твой дом?» «Кто это говорит?» — прошептала, не сводя глаз с Эриона. «Сердце дракона», — ответил он тихо, прикоснувшись кончиками пальцев к моей щеке. «Кольцо?» — удивилась я. «Оно разговаривает?» Эрион радостно широко улыбнулся, взял мое лицо в ладони и громко произнес: «Мой дом там, где любовь». А после наклонился и приник к моим губам, как усталый путник к роднику. Поцелуй вышел глубоким и таким долгожданным, что я сразу же потянулась к нему всем телом, обняла за шею и прижалась. «Хорошо, что ты прекратил убегать от тебя, дракон», — услышала я все тот же тихий шепот. А потом почувствовала, как сильная рука крепко обняла меня за талию. Другая рука зарылась в волосы и удерживала голову, не разрывая поцелуй. Эрион расправил крылья. Под моими руками вместо одежды была горячая обнаженная кожа, и я задохнулась от предчувствия того, что сейчас произойдет. «Ничего не бойся», — прошептал мне Эрион в губы и снова поцеловал. Взмах мощных крыльев, и мы оторвались от земли. «С тобой я ничего не боюсь, мой дракон», — подумала я, отдаваясь на волю ветра, поцелуя и любимого мужчину.